Глава 4. На стол Бобриков поставил бутылку бренди. Армянский Арарат, 5 звездочек. Не думаю, что он не мог позволить себе купить французский коньяк, скорее всего, это было дело принципа. За бутылкой последовали 7 пузатых коньячных бокалов. Одинаковых, между прочим. Уважаю людей, у которых дома количество одинаковых бокалов превышает 6 единиц. Ашот придирчиво осмотрел бутылку, понюхал бокал и кивнул, всем своим видом показывая правильный напиток. Ромка тоже оживился, но перед ним Бобриков жестом фокусника водрузил бутылку Байкала. «Подумаешь», — начал было подросток. «Повторяю, сам с собой или с друзьями можешь хоть водку пить или траву курить», — сказал Бобриков, — «если дурак совсем. Но при мне ты не будешь ни пить, ни курить, понял?» Спора не получилось. Ромка тут же притих и стал молча отвинчивать пробку на лимонаде. Бобриков наплескал всем на палец коньяка, после чего торжественно поднял бокал. «Итак, друзья, мы собрались по очень серьезному поводу. Предлагаю вначале... Петр Петрович...» Хмель, уже заглотнувший свою порцию, виновато улыбнулся и развел руками. «За удачу!» — сухо предложил Бобриков и выпил. Вытер губы рукавом и продолжил. «Дорогие мои друзья, мальчики и девочки, молодые и не очень. Как я уже сказал, нас всех хотят убить». Он обвел нас внезапно потяжелевшим взглядом и, повысив голос, рявкнул. «Кто напортачил? Признавайтесь!» Вопрос был хорошим. Я это так и сказал, только в несколько грубой форме. А потом добавил. «Александр Валерьевич, не надо изображать из себя крутого служаку, а из нас делать идиотов. Мы не понимаем, в чем дело. Я лично не понимаю. Объясни, а уж потом спрашивай». Галя одобрительно кивнула, а Шот добавил. «Ты прежде чем задавать вопросы, которые сам не понимаешь, с народом посоветуйся. А то из-за того, что ты командуешь нами в центре, ты и здесь начал кричать. Не надо. Это неуважение. Мы все взрослые люди. Ну, почти все. Состоявшиеся в жизни, воспитанные, ты объясни». «Объясняю», — мрачно сказал Бобриков. «Помните главу комитета по пограничной страже?» «Советник Гольм», — уточнила Баринова. «Тот бородатый дядька, местный, которого ты однажды спас?» Бобриков кивнул. «Он самый. 3 дня назад, когда ударник ускакал в горы за нарушителем, он вызвал меня в Онтарио. Ну, кое-кто из вас помнит». «Меня не было, я у друга на свадьбе был», — быстро вставил Ашот. «А я к экзаменам готовлюсь», — тоскливо сказал Ромка. Остальные, очевидно, были на заставе, потому что больше уточнений не последовало. «Я полагал, это какая-то обычная бодяга», — продолжал Бобриков. «Ну, какой-нибудь смотр пограничников или палата лордов выпустила дурацкий циркуляр, который надо довести до всех застав. В общем, дурного не ждал. Но Гольм меня встретил странно. Во-первых, я даже не доехал до министерства. Меня высадили рядом, в городском парке. Там меня советник и ждал. Во-вторых, дело было не в циркуляре. Гольм показал мне бумагу, пришедшую из штаба пограничной стражи». «Главного штаба?» — уточнила Баринова. «Всепланетного». «А он что, всерьез командует пограничными войсками на территориях?» Ее реплика слегка развеяла всеобщую отрыбь. Действительно, хотя пограничная стража считалась всепланетной, центрумной, но де-факто на каждой территории действовала сама по себе. Общий устав, конечно, был, но везде имел свои особенности. К примеру, в Кландале, территории крепкой и организованной, почти как нормальное земное государство, мы были подотчетны Палате лордов и Министерству иных миров, где как раз и трудился господин Гольм. А вот где-нибудь на Лорее пограничники существовали обособленно и действительно подчинялись только уставу. Штаб корпуса пограничной стражи, рассылающий свои директивы, рекомендации и указания, это прекрасно понимал и, по общему мнению, служил скорее красивой декоративной ширмой, чем органом реальной власти. «Да, из главного штаба», — подтвердил Бобриков. «Это была необычная писулька. Крепите боевую выучку, это был приказ. Точнее, очень жесткое требование — арестовать нашу заставу и отправить в главный штаб, всеми доступными способами лишив возможности перемещения из мира в мир». Галька заливисто рассмеялась. Зная, каким образом она открывает свои порталы, я понимал, что возможность лишиться своего умения она всерьез не рассматривала. Но вот Ромка насупился и помрачнел. А Ашот на глазах стал багроветь. «Лишить?» — воскликнул он. «Всеми способами? Да я их самих! Всеми способами!» «Гольм!» Не реагируя на реплику Ашота, продолжал Бобриков. «Все-таки оказался настоящим мужиком. Зря я на него сердился за ту историю с патрулированием в предгорьях. Он поговорил с министром по иным мирам, высказал удивление всей этой истории. В общем, настроил того против главного штаба. В палате лордов Гольм просто не стал поднимать вопрос до уточнения ситуации. Они вместе с министром написали запрос в корпус. Ну, я полагаю, министр просто подмахнул письмо. Я прочитал копию. Такой шедевр бюрократической переписки ни в чем прямо не отказано, но со ссылкой на законы, прецеденты и постановления требуют от штаба уточнений, заверений в почтении, самых главных печатей и подписей. В общем, пока ответа не будет, нам ничего не грозит. Письмо Гольм отправил уже после встречи со мной. Не срочной почтой, в связи с особой секретностью и деликатностью поднимаемых вопросов, а дипломатической, которая идет в два раза медленнее. Даже если штаб ответит немедленно, у нас есть как минимум неделя, а скорее всего 10 дней. «А когда тот ответит, то что?» — спросила Баринова. «Когда нас арестуют, любыми способами лишат возможности открывать проходы и отправят в штаб», — любезно сообщил Бобриков. «Гольм очень извинялся, но это все, что он смог сделать — дать нам время. Кландал не станет ссориться с главным штабом пограничников, во всяком случае, без серьезных оснований». «Мы несерьезные?» — спросил Ашот возмущенно. «Нет», — Бобриков покачал головой. «Вот если бы мы случайно спасли лорда-протектора Данвилла, а не советника Гольма, Кландал послал бы весь корпус куда подальше». Галя прищурилась и сладко потянулась. «Данвилла? Я бы его с удовольствием спасла. Но не припомню ситуацию, когда он нуждался бы в спасении». Лорд-протектор Данвилл, фактически глава Кландала, вдовствующая королева и ее дочь, по малолетству ни на что пока не претендующая, исполняли сугубо декоративные функции. И впрямь был видный мужчина. Ему было хорошо за 50, но Галине, похоже, именно такие и нравились. Немолодые, мужественные, с благородной сединой в висках и твердым холодным взглядом. Впрочем, такие нравятся всем женщинам. Природные инстинкты сразу им подсказывают, что такой матерый самец — хороший добытчик и защитник. Но все остальные мужские функции всегда можно переложить на советников и секретарей. Обычно матерые самцы к этому относятся с пониманием, лишь бы жены не слишком афишировали свои интрижки, а детей рожали от законного мужа. «Увы, таких покровителей у нас нет», — сказал я. «Так что будем делать, начальник?» «Не высовываться», — пожав плечами, предложил скрипач. «Пусть сюда приходят, арестовывают». «Не впрямь», — поддержал его Баринова. «Что они нам сделают на земле? Ничего. Даже если найдут, там свои игры, здесь свои», — напугали. А она рассмеялась и обвела нас взглядом. Но взгляд почему-то был невеселый. «Верно? А? Что насупились?» «Неверно!» — неожиданно встрял Рома. Я заметил, что пацан уже выдал весь лимонад, когда только успел. «Вам, может, и здесь хорошо, вы взрослые и вообще. А я тут жить не смогу. Мне в центре нравится. Вы извините, конечно, но если что, так я в центре. На поезд и куда-нибудь в Лорею или в Краймар». Он секунду помолчал, потом, застенчиво улыбнувшись, добавил. «Извините». «Да никто из нас не откажется от путешествия в Центрум», — сказала Галя. «Ирина, ты же это прекрасно понимаешь, да? Мне было важно, чтобы вы сами поняли», — ответила Баринова. «Не откажемся, верно. Тогда что, сменим дислокацию? Из Москвы нас обычно выносят в Кландал, в окрестности Антарии. Что ж, давайте уедем. Родину менять не предлагаю. Но с Дальнего Востока нас будет выносить в Ламею, из Калининграда в Краймар. Что нам больше нравится? Патриархальная уютная Ламея или краймарская плутократия?» «А я бы в Лорею отправился. Роман прав», — неожиданно сказал Ашот. «Я там один раз был, интересно». «Был?» — заинтересовался Ромка. «Как?» «Вынесла из Москвы», — Ашот пожал плечами. «Сам знаешь, всяко бывает. Красиво, на Кавказ похоже». «Чтобы постоянно ходить в Лорею, надо поселиться во Франции или Италии», — негромко сказал Бобриков. «Что уже усложняет переезд. Ну, допустим. Разорвем все связи, уедем в другой город или другую страну». Раздался выразительный вздох. Мель взялся обеими руками за свое горло и изобразил попытку удушения. Грустно покачал головой и стал изображать, что рвет на себе волосы, покачал на руках что-то невидимое. «Маму не можешь оставить?» — спросил Бобриков. Петр Петрович кивнул. «А я как?» — воскликнул Роман. «Вам хорошо, вы взрослый, а я нет. И вообще никаких прав не имею, я детдомовский». «Я тебя усыновлю», — фыркнула Баринова и притянула Ромку к себе. «Давно пора заняться твоим воспитанием». «Помогите! На меня напала женщина-маньяк!» — радостно завопил Роман. «Пристает к ребенку!» «Тихо», — сказал Бобриков. «Развеселились. Без Центрума мы прожить не сможем. Это факт. Это наша жизнь. А уехать не выход. Если нас ищет штаб пограничной стражи, то искать будут везде. Найдут и в Лорее, и в Аламее. Невелики мы птицы, чтобы нас не выдали. Если бы не Гольм, уже везли бы в штаб». «Согласна», — сказала Баринова. «Не о том думаем. Мы не можем без Центрума, а пограничная стража найдет нас на любой территории. Тем более, если мы пустимся в бега. В США это считается признанием вины, слыхали? Надо думать о том, в чем вообще нас обвиняют. Мы самые обычные... Нет, не так. Мы очень скромные и тихая застава, за которой не числится ни великих подвигов, ни больших провалов. Сидим себе возле столицы, раз в месяц нарушителей ловим. Давайте-ка подумаем, кому и как мы перешли дорогу». Вначале засмеялся Ашот, потом я, потом Галина. Уж очень странным было предположение, что мы встали кому-то поперек пути. Только Ромка хмурился, а Хмель улыбался в своей обычной манере. «Давайте попробуем», — поддержал ее Бобриков. «Начну с себя. За последние 3 года я привлек в пограничную стражу одного человека, ударника. Замечаний по этому поводу вроде бы ни у кого нет. 2 года назад совершенно случайно спас советника Гольма. Приятный, тихий человек, семьянин и гурман. Ни с кем, на мой взгляд, не конфликтует. Задержал 5 нарушителей. 3 зарегистрировались как вольные торговцы. Я проверил, с ними все в порядке. Периодически появляются в Центруме, товары продают на официальных рынках. 1 так и не смог понять, как открыл проход. Получил значок случайного нарушителя. Был лично мной отправлен домой в Коломну. Рыдал и просил не выгонять, но остаться навсегда побоялся. Еще 1 женщина с Украины не смогла вспомнить, как открыла портал, но с удовольствием осталась в Антарии. У нее сейчас чудесный салон, ласки иноземья в Нижнем городе. Никому в Центруме я вреда не причинял, с властями не конфликтовал, отчеты сдавал в срок, все. Бобриков развел руками. «Хмель, ты за собой какую-нибудь промашку знаешь?» — спросила Баринова. «Задержал кого-нибудь, кого не надо было. Застрелил без вины, лорда-протектора матом обругал». Хмель прижал правую руку к сердцу и замотал головой так отчаянно, будто проверял шею на прочность. «Галя?» Баринова как-то незаметно взяла на себя ведение расспросов, или лучше сказать, допросов. «За последнее время, ну, 1-2 года, было что-то необычное». Некоторое время девушка размышляла. «В перестрелке с бандой Хромова уложила 2, — сказала она наконец. «Считается?» Баринова покачала головой. «Клеился ко мне в Антарии какой-то аристократический хлыщ. Я с ним поиграла», — она усмехнулась. «Потом велела убираться». Ашот цокнул языком. «Нехорошо, конечно. Но не подсудно, да?» «Нас не власти Кландала преследуют», — заметил Бобриков. «Так что вряд ли». «А ты, Ашот?» — спросила Баринова. «За 3 года 4 нарушителей. Ну...» Ашот замялся. «Я его понимал. В Центруме это слово произносилось гораздо легче». «Застрелил. Вроде как всех задело в бою». «Да, ты у нас серийный убийца», — ехидно сказала Баринова. «Я вот никого ни разу не убила». «Ты и в дозоры ходишь нечасто», — всерьез отпарировал Ашот. «Взяток не брал, начальство не ругал, контрабанду... Ну, можно сказать, всю сдавал властям». Баринова улыбнулась. «То, что 10-15% контрабанды оседают у пограничников, ни для кого не новость. Нас поэтому почти и не финансируют. Ударник». «Я убил 2, — сказал я. перестрелках. Один был контрабандист с грузом, второй без груза. Ну и он в меня стрелять первый начал. 2 месяца назад, уточнил Бобриков, тот придурок у железки. Помню. А тот, за которым ты 3 дня назад ушел в горы? Обычный контрабандист. Тащил в ларею батарейки. Ушел. У него портал был быстрый и большой. Он им прикрылся от выстрелов и... Бобриков кивнул и уставился на Романа. Тот крутил в руках бокал. «Ромочка, мальчик мой», — сладким голосом сказала Баринова. «Ты не шалил в последнее время?» Парнишка вскинул голову и испуганно посмотрел на нее. «Ну, колись», — велела Баринова. «Мы же видим, у тебя совесть нечиста». «Я...» Роман опустил голову. «Ну, это случайно вышло». «Рома, рассказывай», — сочувственно сказал Ашот. «Мы все молодыми были, понимаем, порой глупишь в эти годы». Роман сглотнул. «Я на рынке неделю назад...» «Ну?» — чуть повысила голос Баринова. «Спер у одного лоха 10 золотых талеров». «Ну, он сам виноват! Кошелек из кармана торчал, а там толчья была!» Парень замолчал. Все мы прекрасно помнили, что в свое время ребенком, попав в Клондайк, он там неплохо обжился и стал искусным карманником. «Деньги были в бумажнике?» — спросила Баринова. «Или в кошельке?» «Да какая разница?» — спросил Рома, не поднимая головы. «Принципиально. В бумажнике еще бывают бумаги». «Нет, кошелек такой парчевый, пижонский. Только монеты. Я 10 вынул, а кошелек ему обратно в карман сунул». Роман поднял голову и с внезапной отчаянной гордостью сказал. «Да дядька богатый, из купцов, которые зерном торгуют. Ему эта 10 расплюнуть, а мне надо было». «Что надо?» — возмутился Бобриков. «Ты был голоден? Босс и гол?» «Мне подарок надо было девчонке», — отчаянно сказал Роман. «А там колечко продавалось шикарное, с переливчатым жемчугом. На земле такого нет. Всего за 10 золотых, а ему цена 15. Я даже из кошелька не все взял, он полный был. Я только 10 монет. Этот мужик, может быть, даже не заметил». Бобриков откашлялся, потом сказал. «Ну, Рома, ты, конечно, дундук. Нужны были деньги на подарок девочке, это святое. Сказал бы нам, мы бы тебе выдали финансы». «Кольцо бы ушло», — хмуро сказал Роман. «Переливчатый жемчуг, он и в центре редкий». «За кражу 10 его могла бы искать полиция Клондайка», — сказала Баринова. «Но уж никак не пограничный корпус. Рома, ты меня ужасно расстроил, но вряд ли дело в тебе. Так что у нас выходит? Никто ничего ужасного не совершал. Не выдавал тайных планов пограничников, не работал на контрабандистов, ну...» Все молчали. «Тогда я ничего не понимаю», — резюмировала Баринова. «Чушь какая-то. Привязались к бедным скромным пограничникам ни за что, ни про что». Бобриков вздохнул и снова налил всем коньяка. Роману хмуро сказал. «Загляни в холодильник, там еще лимонад есть». Парень шмыгнул носом. Встал и двинулся на кухню, в дверях остановился и спросил. «Вы меня не прогоните?» «Я тебя выпарю», — пообещал Бобриков. «Лично. Мозолистой пролетарской рукой. Если еще раз случится что-то подобное. Все, проехали, закрыли тему. Купца того потом найдешь и отдашь 10. Не знаю как. Хоть в карман подбросишь, раз такой ловкий». «Ну, что делать будем, коллеги?» «А у нас выбор небольшой», — сказала Баринова. «Не ходить в центр мы не можем. Это наша жизнь. Прятаться глупо и бесполезно. Так что надо ехать в штаб добровольно и выяснять, в чем наша вина. Ну и оправдываться, когда выясним». «Это если есть вина», — мудро заметил Ашот. «А если нет?» «Знаешь, так бывает». «Так не бывает», — твердо сказала Баринова. «Всегда и за всеми есть какая-то вина. Ты уж мне поверь, я жизнь знаю хорошо и с разных сторон. Что-то где-то когда-то мы сделали неправильно. И, похоже, все мы. Иначе с чего всю заставу потребовали для допроса? Надо поехать. Самим добровольным. Раз у нас есть неделя, спасибо господину советнику, мы как раз успеем добраться до штаба. Явимся сами. Сразу к нам будет другое отношение. Выясним, что и как. Еще извиняться». Ашот заёрзал на стуле. Ему явно не нравилось предложение. «А может... там у кого-то крыша поехала?» — спросил он. «Завелся в штабе параноик вроде Сталина. Начал зачищать всех направо и налево». «Сталина не трогай», — холодно сказала Баринова. «Это только в бреднях наших журналистов он без причины народ расстреливал». «У меня прадедушка в лагере сидел», — возмутился Ашот. «Значит, виноват был», — спокойно сказала Баринова. Дошнакам сочувствовал. «Он директор швейной фабрики был», — возмутился Ашот. «Значит, воровал», — пожал плечами Баринова. Ашот вскочил и что-то темпераментно произнес, наверное, по-армянски. Баринова надменно посмотрела на него и сказала что-то на незнакомом мне языке. Ашот побагровел. Я глянул на Галю, та отвернулась и явно старалась не вслушиваться. Воздух перед ней начал мутнеть, будто откуда-то подтекали струйки дыма. «А ну молчать!» — рявкнул Бобриков. «С ума посходили. Сталин, дедушка, армянские басмачи. Вы в каком веке живете?» Наступила неловкая тишина. «Ты извини, скрипач», — Баринова вздохнула. «Ну, ведьма я по натуре, куда деться, извини». «Ты тоже извини», — пробормотал Ашот. «Да, прадедушка вагон ситца украл. Мне бабушка рассказывала. Но зачем же сразу сажать? Ай, ну их всех!» Из кухни осторожно появился Роман с бутылкой лимонада в руках. Спросил. «Кончили ругаться?» «Да», — сказала Баринова. «Извини, я виновата». Рома молча кивнул и уселся на свое место. «Ну так что?» — спросил Бобриков. «Отправляемся в центр? Все свободны? Все могут?» «Я могу». «Я всегда могу!» — усмехнулся Роман. «Только позвоню сейчас сестре», — сказала Баринова. «И готово». Она достала мобильник и вышла в коридор. Ашот вздохнул, почесал затылок. «Вечером, ладно? Дела». «Я готова», — сообщила Галя. Мель поднял руку и покачал головой, потом показал на часы и растопырил 5 пальцев. «Хорошо, ждем тебя вечером», — кивнул Бобриков. «Встречаемся на заставе». Я подумал секунду. Надо бы заплатить за квартиру, подсыпать рыбкам корма, позвонить родителям. «Тоже вечером приду», — решил я. «Тянуть не будем», — решил Бобриков. «Кто откроет портал на троих, мне тяжеловато». «Я открою», — сказала Галя. Потерла щеки ладонями, нахмурилась. «Ашот, давай ты». «Чего давай?» — спросил Ашот. «Дура малолетняя, стерва бешеная. Давать твоя обязанность, поняла, давалка?» С легким хлопком перед Галей возникло окошко портала. Он у нее не очень большой, зато стабильный. Легко держится 30 минут. «Спасибо, Ашот», — сказала Галя. «У тебя талант. Ты, кажется, еще ни разу не повторился». Первым в портал юркнул Роман, за ним шагнул Бобриков, на секунду обернувшийся ко мне и попросивший. «Ударник, свет выключи, плиту проверь, дверь захлопни, хорошо?» «И коньяк допей», — фыркнула вернувшаяся Баринова перед тем, как, пригнувшись, пройти в портал. «Пока, мальчики», — сказала Галя и шагнула следом. Портал, как и полагается, исчез после прохода проводника. Мель церемонно кивнул головой, потом пожал нам с Ашотом руки и направился в прихожую. Хлопнула дверь. Мы остались в квартире нашего командира вдвоем. «Какая девушка», — сказал Ашот печально. «Ах, какая девушка! Почему я ей не нравлюсь?» «Ей никто не нравится», — ответил я. «К сожалению». Ашот молча налил нам коньяка, вздохнул. «Я к ней и так, и эдак. А все, что слышу, ругаешься хорошо. Да разве это хитрое дело выругаться? Ну скажи, ударник». «Угу. У меня не всегда получается, скрипач», — признался я. Мы выпили. Ашот поставил бокал и шепотом произнес: «А коньяк так себе. Не очень настоящий. Я вообще больше тутовую водку люблю. Знаешь, какую у нас в Армении делают? Замечательная водка, как лекарство». Я встал и сгреб бокалы. «Давай приберемся, скрипач. Надо дела сделать и к нашим отправляться».